Я вообще-то секретный агент. Вот так попали, — растерянно подумал Гуров. На ровном месте да мордой об асфальт, кругом агенты. Что же это тут такое творится, хотел бы я знать. Глава четвертая. Кричко никому не доверил обработку своей раны. Запершись в ванной, он долго там возился, звенел стеклом и лил воду. Наконец, через полчаса он появился с криво посаженной на середину лба наклейкой. Вид у Кричко был довольно дурацкий, но все-таки не столь чудовищный, как с багрово-синим фонарем между глаз. — Ну как? — хвастливо спросил он. — Смотрится? — Не очень. — Ну, все лучше, чем платком прикрываться. Я в гостиницу именно так и заходил, чтобы девушки не шарахались. «Ну, теперь-то они к тебе потянутся, как мухи на мед», — усмехнулся Гуров. «Мог бы сказать, как бабочки на свет», — проворчал Кричко. «Нет в тебе, полковник, ни капли романтики. Удивляюсь, что в тебе нашла Мария». «Мне реже дают по морде», — объяснил Гуров с невинным видом. «Женщинам это нравится». «Это был подлый удар», — обиженно сказал Кричко. «С его габаритами можно было помахаться и по-честному». «По-честному я бы его сделал». «Ну, это само собой», — сказал Гуров. «Но история не знает сослагательного наклонения. Впрочем, все это уже не имеет никакого значения». «Обедать пойдем? Или у тебя пропал аппетит?» «Аппетит у меня только разыгрался», — заявил Кричко. «Я не из малохольных интеллигентов, которые раскисают после первой затрещины. Вот, например, наш Грязнов. Пока мы с ним ходили, он вообще упал духом, разнюнился и сказал, что не хочет ни есть, ни пить. Спрашивал у меня разрешения, можно ли ему выпить успокоительное. И такому человеку доверяют такие важные поручения. Я бы на месте братьев Гараниных перевел его в Швейцары». «Ну, во-первых, не такой уж он плохой работник, я думаю», — сказал Гуров. «Во-вторых, никто не ожидал, что эти дурацкие игры кто-то захочет похитить. В-третьих, между старшим братом Гараниным и генералом, другом нашего Петра, существует какая-то особая договоренность. Петр мне всего не сказал, но я понял, что отчим Грязнова однажды очень выручил старшего Гаранина, и тот посчитал своим долгом приголубить его пасынка. Вот тебе и ответ». 10 раз покаяться этот Гаранин», — проворчал Кричко. «Лично я уже покаялся. Не нравится мне в Болеславле Лева». «Это ты еще всего не знаешь», — спокойно заметил Гуров. «Да? А что произошло?» — скинул голову Кричко. Гуров рассказал ему про опера Игнатьева и нахрапистого паренька Славу. Кричко присвистнул. «Это уже интересно», — недоверчиво произнес он. «Это уже диспозиция вырисовывается тревожная». «Беру свои слова обратно». «Это те, которые насчет семейного воровского подряда». «Похоже, мы вляпались во что-то серьезное, Лева. Ты как думаешь, этот Игнатьев и паренек, который под глупого косит,